Глава 22. Я посылаю вас. 14 апреля, 18 мая. Словно на крыльях вернулись 11 назад в Капернаум. К тому времени от богомольцев многие уже знали о казни. Однако всех приводили в недоумение ученики Назарянина. Они совсем не были удручены. Напротив, в них ощущалась просветленная радость, почти экстаз. Что могло так подействовать на Симона и его друзей? Над этой загадкой ломали голову знавшие их люди. Тогда-то, быть может, апостолы и поняли, для чего учитель велел им оставить Иерусалим. Там их ежедневно подстерегала опасность, а дома, вдали от врагов, они могли вновь собрать рассеявшихся последователей Господа и сообщить им о дивном событии. Он воскрес! Постепенно жизнь апостолов вошла в прежнее русло. Рыбаки взялись за свой привычный труд, но мысли их постоянно полны были Иисусом. О нем напоминала каждая тропинка, каждый уединенный уголок на берегу. Здесь он учил их притчами, сидя на холме. Там говорил с толпой. На этой улице рыбачьего поселка исцелил больного. Апостолы как бы заново переживали чудо тех 3 лет, которые открыли им небо. Однако сам Господь еще не появлялся. Ученики ждали, веря Его обещанию. Однажды вечером Кифа, сыновья Завидеевы, Фома и Нафанаил вышли в лодке на Тивериадское озеро. Лов оказался неудачным, и к утру им пришлось сложить на дно пустые сети. Рыбаки были уже метрах в 100 от берега, как увидели в голубой предрассветной дымке человека, стоявшего у воды. Он громко окликнул их. — Друзья, есть у вас что-нибудь к хлебу? В этом вопросе не было ничего необычного. Окрестные жители часто покупали рыбу прямо из лодок. Узнав, что они ничего не поймали, человек предложил им закинуть сеть с правой стороны. И едва они последовали его совету, невод тотчас наполнился. Странное чувство овладело всеми. Ведь когда-то подобное уже было. Был и берег, и пустая сеть, и неожиданный улов. Иоанн, пытаясь разглядеть стоящего, вдруг шепнул Симону: «Это Господь!» Петр, не говоря ни слова, тут же опоясался, прыгнул в воду и поплыл к берегу. Остальные, налегая на весла, поспешили за ним. Незнакомец, казалось, ждал их. Среди камней был разложен костер, на углях пеклась рыба. Рыбаки в смущении остановились. Кто бы мог предположить в этих загорелых, полуобнаженных людях будущих покорителей мира, чьи сети станут символом духовного лова? «Принесите и тех рыб, что вы поймали сейчас», — сказал неизвестный. Они пошли к сетям, и скоро трапеза была готова. Ели молча. Над озером поднималось солнце. В тишине звучали голоса птиц. Слышался плеск волн. Запах костра смешивался с запахом воды, рыбы и трав. Ни один не осмеливался спросить: «Кто ты?» Но в душах их пела неземная радость. Каждый с неоспоримой уверенностью знал, что это Иисус преломляет с ними хлеб, хотя облик его был иным. Кончив трапезу, все встали. Господь подозвал Петра и отвел его в сторону. «Симон, сын Ионы, любишь ли ты меня больше, чем они?» — спросил он торжественно, как тогда в Кесарии Филипповой, называл ученика его полным именем. — Да, Господи, — ответил тот, — ты знаешь, что я люблю тебя. — Паси ягнят моих, — сказал Иисус, а потом вновь испытующе повторил вопрос. — Симон, сын Ионы, любишь ли ты меня? — Да, Господь, ты знаешь, что я люблю тебя. Ты будешь наречен пастырем овец моих. Этим искус не кончился. В третий раз Христос спросил: «Симон, сын Ионы, любишь ли ты меня?» Апостолу стало горько. Вероятно, троекратный вопрос напомнил ему, как в припадке страха он трижды отрекся от учителя. — Господи, — печально сказал Симон, — ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя. Паси овец моих. И чтобы Петр понял, что это не привилегия, а призыв к крестному пути, Христос добавил: «Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, ты опоясывался сам и шел, куда хотел. Когда же состаришься, протянешь руки свои, и другой тебя припояшет и поведет, куда ты не захочешь». Сзади подошел Иоанн. «Господи, а он что?» — спросил Петр. «Если я хочу, чтобы он пребывал, доколе я не приду, что тебе? Ты за мной следуй». Впоследствии, размышляя над этими словами, первые христиане решили, что Иоанн не умрет до нового явления Христа. Но, как поясняет Евангелие, Иисус указал лишь на различия в судьбе апостолов. Любимому ученику было предназначено проповедовать Слово Господне до глубокой старости, а Петру — быть распятым за свидетельство веры. К искупительному кресту царя Иудейского присоединился крест человека, которого Христос нарек скалой и пастырем, и которому предстояло, обратившись, утвердить братьев своих. Утро церкви занималось над страной Генесарецкой. С каждым днем увеличивался приток верующих. В Галилее никто не чинил им препятствий. Иногда сотнями уходили они в пустынные места для молитвы, ожидая встречи с Господом. Назарецкую семью, особенно Марию, мать Спасителя, окружило благоговейное почитание. Скоро к общине примкнули даже те родные Иисуса, которые прежде сторонились Его. Обратился и Иаков, старший из сводных или двоюродных братьев Христа, человек истового благочестия. Сохранилось древнее предание, что он дал обет полного поста, пока не увидит воскресшего собственными глазами. И тогда Иисус предстал перед ним, благословил хлеб и протянул его Иакову. «Брат мой, вкуси хлеба сего, ибо Сын Человеческий восстал». Подробности сказания едва ли достоверны, но очень возможно, что будущий глава Иерусалимской церкви слышал о явлениях и хотел, подобно Фоме, удостовериться в их реальности сам. Сколько времени первая община оставалась в Галилее? Евангелист Лука говорит о 40 днях явлений, после чего апостолы уже вновь собрались в Иерусалиме и встретили там праздник Шавуот или Пятидесятницы. Некоторые толкователи думают, что этот срок — лишь символ некоего подготовительного периода. 40 лет пребывания Израиля в пустыне, 40-дневная молитва Моисея на Синае и 40-дневный пост Христа в пустыне. По их мнению, за месяц церковь не могла достичь численности в несколько сот человек, а, следовательно, Лука имел в виду Пятидесятницу 31 года. Хотя вопрос этот не представляется существенным, традиционная дата кажется более вероятной. Сила воздействия проповедников, вдохновленных свыше, могла очень быстро принести обильные плоды. К тому же трудно предположить, чтобы апостолы, призванные Господом для благовестия, стали медлить. Савла видение в Дамаске сделало не просто учеником Иисуса, а миссионером нового откровения. То же самое произошло с 11. Вероятно, в середине мая верующие поднялись на одну из гор в Галилее, куда повелел им прийти Иисус. Там они увидели Его стоящим на вершине. Собравшихся было около 500 человек. Все опустились на колени, хотя иные все еще не могли поверить, что он воистину жив. И когда над толпой прозвучали слова, которым и до ныне внимают столетия: «Дана мне всякая власть на небе и на земле, итак, идите и научите все народы, крестя людей во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я заповедал вам. И вот я с вами во все дни до скончания века». Завершился мессианский путь Сына Человеческого, но Его благовестников, которых Он посылал проповедовать Евангелие всей твари, ждала впереди долгая дорога. За 8 веков до этих великих дней Израиль, сдавленный со всех сторон могущественными врагами, услышал пророчество, которому тогда было трудно поверить. Утвердится гора Дома Господня во главе гор и возвысится над холмами, и соберутся к ней все племена, и придут народы многие, ибо из Сиона выйдет учение и слово Господа из Иерусалима. Теперь предреченное сбывалось. Основание церкви нужно было закладывать в городе пророков, там, где Мессия принес себя в жертву. В Иерусалим двинулись в середине мая. К 11 присоединились и 70 апостолов. Всего вместе с женщинами и другими учениками было около 120 человек. Со стороны это первое воинство Христово выглядело как обычный караван пилигримов, идущий на праздник Шавуот. В город вошли уже без боязни, зная, что воскресший не покинет их. Когда собрались в доме, где еще недавно встречали Пасху Нового Завета, где пережили ужас катастрофы и радость возрождения, Спаситель вновь явился осветить трапезу братьев. Он еще раз объяснил им значение пророчества. Так написано, чтобы Мессии пострадать и воскреснуть из мертвых в третий день, и чтобы было проповедано во имя Его покаяние для отпущения грехов во всех народах, начиная от Иерусалима. Вы свидетели этому. И вот я посылаю обещанное отцом моим на вас. Вы же оставайтесь в городе этом, доколе не облечетесь силою свыше. Затем Иисус, как пишет святой Лука, вывел их до Вифании. Шел ли он с учениками незримо для других, или только повелел им идти к селению, которое всегда любил, мы не знаем. Когда взошли на Елеонскую гору, у многих при виде его на миг проснулись прежние иллюзии. Им казалось, что уже настал день всемирного явления Мессии во славе. Господи! Не в это ли время восстанавливаешь ты царство Израилю? Не вам знать времена и сроки, которые Отец установил своей властью, но вы примете силы, когда найдет Дух Святой на вас, и вы будете моими свидетелями и в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и до пределов земли. Воскресший поднял руки, благословляя своих посланников, и постепенно стал отдаляться от них. Однако апостолы не испытывали печали. Уже не трех избранных, как на горе Преображения, а всех собравшихся осенил небесный свет, облако славы Господней. Победитель смерти восходит одесную Отца. Отныне его присутствие не будет иметь границ. Он всюду, и в тайниках души, и в просторах земли и неба, и в беспредельности звездных миров. Он будет обитать в церкви, в своих апостолах, которым сказал: «Я посылаю вас». Человек идет по земле, пересекает пустыни, реки, моря, горные хребты. Голод и властолюбие, алчность и любопытство влекут его все дальше. Он везет с собой дорогие товары и свитки книг. Он приносит порабощение и мудрость, открытие и гибель. Но вот к этим неисчислимым караванам прибавляются новые путники. Ими движет любовь и вера, воля Христа и Дух Божий. Они несут людям радостную весть о Сыне человеческом. И покуда стоит мир, апостольский путь будет продолжаться. Эпилог. Пронеслись века, возникали и рушились империи, гибли цивилизации, военные, политические и социальные перевороты меняли самый облик земли, но Церковь, основанная Иисусом Назарянином, возвышается, как скала среди этого клокочущего моря. Вера, которую в первые дни исповедовало всего несколько десятков человек, движет сегодня миллиардом жителей земли, говорящих на разных языках и создавших бесчисленные формы культур. Когда евангельская проповедь, подобно свежему ветру, ворвалась в дряхлеющий античный мир, она принесла надежду опустошенным и отчаявшимся, вдохнула в них энергию и жизнь. Христианство соединило мудрость Афин и чаяние Востока с мечтой Рима о всеобщем согласии. Оно осудило угнетателей, возвысило женщину, способствовало искоренению рабства. Позднее, в молодых варварских странах Запада, оно стало опорой гуманности и просвещения, заставив грубую силу признать духовный и нравственный авторитет. Постепенно христианская закваска превратилась в Европе и Новом Свете в источник динамизма, которого не знали все 50 тысяч лет существования человека. Христианство влекло к себе людей, казалось бы, абсолютно непохожих, от рабов Рима до Данте, от Достоевского до африканских пастухов. Оно укрепляло мучеников Колизея и давало силу своим исповедникам в XX веке. В каждую эпоху Новый Завет обнаруживал скрытые в нем неистощимые импульсы к творчеству. Если первыми учениками Иисуса были простые галилеяне, то впоследствии перед его крестом склонились величайшие умы всех народов. Его откровение озарило мысль Августина и Паскаля. Любовь к нему возводила рукотворные утесы храмов, вдохновляла поэтов и воятелей, вызывала к жизни могучие звуки симфоний и хоралов. Образ Бога-человека запечатлен Андреем Рублевым, Микеланджело, Рембрандтом. На пороге третьего тысячелетия Евангелие, повествующее о Христе, переведено почти на 2000 языков и расходится по миру, не уступая прославленным творениям человеческого гения. Даже когда многие христиане забывали, какого они духа, а их измены завету Спасителя вооружали против Церкви множество врагов, Евангелие неприметным образом продолжало действовать на людей. Идеалы справедливости, братства, свободы, самоотверженного служения, вера в конечную победу добра и ценность человеческой личности, словом, все, что противостоит тирании, лжи и насилию, черпает, пусть и бессознательно, живую воду из евангельского родника. Грозы и ураганы проносились над церковью. Внешние и внутренние опасности подстерегали ее. Властолюбие вождей и непреодоленное язычество толпы, мирские и аскетические соблазны, натиск открытых противников и грехи христиан, распри и расколы порой, казалось, ставили под удар само существование церкви, но она выдержала все исторические битвы и кризисы. Тайна ее неодолимости заключена в Сыне Человеческом, который, по слову апостола, вчера, сегодня и вовеки тот же, в дарах Духа, сходящего на верных Ему. Непросветленное сознание человека ищет внешнего величия, поклоняется зримой силе, но не это дает ему Евангелие. Мы проповедуем Христа распятого, для иудеев — соблазн, для эллинов — безумие. Открывается миру и спасает Бог уничиженный, умоленный в глазах века сего. Каждая душа, обретшая Иисуса Христа, отныне знает, что человек — не одинокий скиталец, которого некому окликнуть в черной космической пустыне, а дитя Божие — соучастник божественных замыслов. Воплотившийся на земле, указал людям на их высшее предназначение, осветил и одухотворил человеческую природу, посеяв в ней семена бессмертия. В его лице сокровенный и непостижимый Творец стал близок нам, и это наполняет жизнь радостью, красотой, смыслом. Нет больше пугающего безмолвия бездны. Над всем свет Христов и любовь Небесного Отца. Вот почему всякий раз, когда христианство считали уже похороненным, оно, как распятый и воскресший, вставало из гроба, являя непреложность обетования. Ты, Петр, и на этой скале я построю мою церковь, и врата ада не одолеют ее. Не доктрины или теории, а сам Христос вечно обновляет христианство и ведет его в бесконечность. Столетие, минувшее с пасхального утра в Иудее, не более чем пролог к богочеловеческой полноте Церкви, начало того, что было обещано ей Иисусом. Новая жизнь дала только первые, подчас еще слабые ростки. Религия Благой Вести — есть религия будущего. Но Царство Божие уже существует в красоте мира и там, где среди людей побеждает добро, в истинных учениках Господа, в святых и подвижниках, в тех, кто хочет идти за Ним, кто не покинул Христа среди тяжких испытаний Его Церкви. Дай же нам, Божественный Учитель, мощь их веры, несокрушимость их надежды и огонь их любви к Тебе. Когда, заблудившись на жизненной дороге, мы остановимся, не зная, куда идти. Дай и нам увидеть во мраке твой лик. Сквозь рев и грохот технической эры, столь могущественной и одновременно столь нищий и бессильный, научи внимать тишине вечности и дай услышать в ней твой голос. Твои вселяющие мужество слова: я с вами во все дни до скончания века.